Вы рассчитывали привести ее сюда? Похитить, если это понадобится? Ну, удивленно протянул генерал-майор. А мисс Присцилла Мильтон? Она меня бросила, мсье, весело воскликнул Тюльпан. Я только что узнал об этом из записки, придя к себе в барак. Да, мсье, мисс Мильтон меня бросила. Отлично, сказал Лафайет. Я думаю, что это называется быть счастливым в любви. И снова, с чувством пожимая руку Тюльпану, «Я не хочу знать, куда вы идете, мой друг, но идите туда и продолжайте быть счастливым в любви». Глава 4. В 3 часа пополудни Летиция Диккенс еще не была одета. Она ходила в неглиже из комнаты в комнату часов с 7 или 8 утра, то открывая книгу и тут же ее закрывая, даже не взглянув, то прислоняясь лбом к стеклу, но как слепой, не воспринимая ничего из увиденного. В салоне давно уже остыл чай, принесенный по ее просьбе Стеллой, служившей у нее юной негритянкой. Она так и не прикоснулась к нему. Она вела себя так рассеянно и замкнуто уже несколько недель, точнее, со времени визита Большой Борзой, которого она называла Кутлуйя. Правда, иногда странная экзальтация появлялась в сверкавшем черными бриллиантами взгляде. Иногда она внезапно выходила и часами бродила по Филадельфии, заходя в лавки и покупая там не весь что, или тотчас выходя, к удивлению продавщиц, так ничего и не купив. У нее были непонятные приступы слез, но об этом знала только Стелла, не ведая их причины, а ей было рекомендовано не говорить об этом полковнику Диккенсу. Тот отлично видел, что его жена утратила свое холодное спокойствие, так хорошо ему известное, что она нервна, раздражительна, ест через силу, что она все меньше и меньше выносит общество жен-офицеров, с которыми до этого поддерживала дружеские отношения, что ему иногда приходится быть грубым и нетерпеливым с ней. Он списывал это на тяготы нескончаемой войны, существование в довольно замкнутой среде, непривычность обстановки, климат. Но у него было слишком много работы, чтобы глубже задумываться над этим. А может быть, он этого и не желал, из-за того, что углубленное размышление и случайная просьба объяснить причину подвергнут ужасному риску их внутренний мир, и так ненадежный, и насильно поддерживаемый отсутствием у него воображения. Он довольствовался тем, что смотрел на Летицию во время редких совместных обедов с беспокойством и исподволь отводя поспешно взгляд, если она устремляла свой взор на него. А чаще она просто не поднимала глаз. В некотором смысле это его устраивало. Он всегда боялся в глазах Летиции увидеть отражение чего-то непонятного. Не чувствуя вины, что сделал ее несчастной, этот бравый муж страдал от мысли, что она на пути к этому, но, не видя причины, не мог ничего сделать. В штабе, где он служил, и где его компетентность была общепризнанной, коллеги находили его с некоторых пор очень рассеянным. Он старался, когда это было возможно, вернуться к себе пораньше, чтобы уделить жене больше внимания, но только усиливал у Летиции чувство дискомфорта, что и произошло в тот вечер, в 3-й раз за 15 дней, когда он с бутылкой шампанского, найденной в забытом багаже ушедшего в отставку генерала Барджойна, собрался сделать вечер небольшим праздником для своей таинственной супруги. Скакать с ключом в руке, со всей поспешностью, насколько позволяла хромота, завести лошадь в конюшню и что же обнаружить, переступив порог? Стелла, Очаровательная служанка, прервавшая готовку на кухне, откуда распространялся чудесный запах жареной рыбы, в слезах сообщила ему: «Ах, мистер Элмер, мадам!» «Что, мадам, что произошло? Не говорите, что у нее тиф. Я только что узнал, что началась эпидемия. Она в своей комнате? Отнюдь, мистер, она исчезла». «Как это? Когда кто-то пропадает, невозможно знать, как, мистер!» Она зарыдала. «Я ей приготовила чай. Она не прикоснулась. Она была в домашнем платье, и вдруг я увидела ее уже одетой, с зонтиком, ибо погода переменчива. И она мне сказала: „Стелла, я немного пройдусь“». Это было в котором часу? Около 4 часов, мистер. А сейчас уже 10, и ночь. А ночью полно дезертиров и бродяг, думающих лишь о том, как бы изнасиловать женщин, не считая уж английских солдат. «Успокойтесь, Стелла!» — закричал он, возможно, впервые в своей жизни впав в панику перед ситуацией, которая вдруг явилась ему венцом беспокойного поведения Летиции в эти последние недели.